4. Амбидекстрия, равное владение обеими руками. 5. Контроль тела плюс 400%. Даже если у вас нет соответствующего навыка владения оружием, вы с первых попыток научитесь владеть им за счет улучшенного контроля своего тела. 6. Холоднокровие в бою плюс 40%. Вывести ваш рассудок из равновесия намного сложнее, повышена стрессоустойчивость, повышено сопротивление к внушениям и ментальному воздействию, снижена чувствительность к боли. Ступень 3. Редкость легендарная, осколок. Для повышения навыка на следующую ступень, вам необходимо собрать воедино все 3 осколка этого легендарного навыка. Душа, сердце и разум ассасина храма пустоты. Разум дарует пассивные способности. Сердце улучшает физические характеристики. Душа дарует активные способности. В офисе корпорации Пушки-Пердушки царила унылая тишина. 2 дюжины человек сидели на креслах с пустыми бокалами в руках и смотрели матч между Триллом и объединенной командой про игроков. Лица у всех сотрудников выглядели безжизненно. Поначалу они думали, что Трилл — это кто-то из топовых игроков, зашедших под другим аккаунтом, чтобы прорекламировать новое оружие, что якобы это заранее запланированное мероприятие в рамках контракта с остальным штормом, но потом отрицательный ответ Ольги и проигрышный счет незнакомца прояснили всю ситуацию. Не было никакой надежды. Просто какой-то богатый придурок решил поиграть против парней из Алмазной лиги. О чем он только думал, предлагая этот бой? Покачал головой Максим. Его руки были прижаты к лицу, а голова опущена. О чем? Тут даже дураку понятно, что этот Трилл — подставной игрок Стального Шторма. Махинация, чтобы еще больше утопить в грязи репутацию нашей компании, возмущенно прорычал дед Семен Ильич. Стоило ему это сказать, как глаза остальных сотрудников будто бы прояснились. Так вот в чем дело, ошарашенно произнес работник Геймер. Вот же гады, и этот Трилл тоже ублюдок, выкрикнул кто-то. Да, Трилл — самый главный ублюдок. Поддержали его остальные сотрудники офиса. Их рабочий день начался с разочарования, а алкоголь в крови лишь еще больше усилил боль и злость. Чем больше они ругали Трилла, тем сильнее распалялись. Наконец-то они нашли цель, на которую могли выплеснуть всю накопленную обиду. «Урод, не смей больше позорить наше прекрасное оружие», — не выдержав, написал в общий чат работник Геймер. В игре в это время как раз пошел обратный отсчет до начала 5-го раунда. «Да, лучше просто сдайся. Признайся, кто тебя нанял, гад. Максим, раз уж вы создатель нового оружия, я предлагаю вам написать в техподдержку игры от лица компании и потребовать остановить этот цирк», — присел Семен Ильич возле главного инженера. Максим поднял голову и осмысленно посмотрел на старика. «Даже если так, я думаю, это должен сделать Андрей Александрович. Да, но владельца компании сейчас нет здесь, а решение нужно принимать быстро». «Вы правы», — выдохнул Максим через некоторое время. Елена и Елизабет со скучающим видом смотрели на голый экран, как вдруг шатенка при упоминании Андрея прищурила взгляд. Это самоуверенное и глупое поведение Трилла ей кое-что напомнило. Точно так же вел себя Андрей в призрачном экспрессе с огромным отрывом, проигрывая ее отцу. Но в итоге Андрей победил, в последний момент использовав козырь, спрятанный в рукаве. «Может, этот незнакомец тоже что-то припас на конец игры?» «Постой», — сказала она Максиму, уже набирающему сообщение в Стальной Шторм. «Ты точно уверен, что правильно поступаешь? Что вы имеете в виду? Присмотрись внимательнее к игре этого парня. Совсем не похоже, что он специально проигрывает. Скорее наоборот, его неуклюжие движения говорят о том, что он отчаянно хочет выиграть, но просто еще не научился владеть новым оружием». «И вправду», — насупил брови Максим. «Трилл выглядит просто как новичок, но наше оружие на самом деле не такое сложное в использовании. Тогда я тем более не могу понять тебя. Совсем недавно ты говорил Андрюше, что уверен в своем оружии, а сейчас вот так просто сдаешься». Элизабет усмехнулась, глядя на паренька. «Твоя вера в собственное изобретение – это просто слова. Мои пушки – это шедевр», – вскочил Максим со стула. «Остынь, молодой», – вмешалась Елена. «Лиза правильно говорит. Если считаешь свои творения настолько крутыми, то дай им доказать это, а иначе твои слова просто брехня». Максим уставился на девушек, переводя взгляд то с блондинки на шатенку, то обратно с шатенки на блондинку. В офисе возникло напряженное молчание. Все сотрудники ожидали, какое решение примет главный инженер. «Да, вы правы, Андрей Александрович, тоже так же сказал бы мне, в итоге сказал он, усаживаясь обратно на рабочее кресло. «Семен Ильич и остальные коллеги, осталось немного, давайте досмотрим игру до конца». В этот момент прозвучал сигнал, свидетельствующий о начале пятого раунда. Игроки появились на точках возрождения своих команд и сразу выдвинулись в бой. Трилл побежал к главному входу в заброшенный склад, нелепо при этом тряся гравипушкой, а террористы тоже выдвинулись наружу к этому входу. «Киска выбится. Уголь, между нашими командами идет давнее соперничество. Даже сейчас у нас с тобой по два убийства и не ясно, кто лучше. Как насчет того, чтобы решить этот спор прямо сейчас, Уголь? Давно жду такой возможности. Каковы условия пари? Киска выбится. Чья команда убьет Трилла еще один раз, тот и победил. Проигравшие навсегда уходят из алмазной лиги, согласен, Уголь? Ха-ха, это серьезные условия, но я только за. Киска выбится. По рукам. Вперед, парни. Уделаем камней, Уголь. Ускоряемся. Покажем рожденным убивать, кто здесь на самом деле рожден для этого». Команда террористов тут же ускорила бег, опережая и отталкивая друг друга. Каждый бежал к главному выходу из склада, стремясь первее остальных встретиться с Триллом и убить его. Чат, который до этого стих от унылой игры, снова взорвался комментариями, будто получив новую дозу горючего. «Без трусиков. Офигеть. Вы видели это? Ставка, считай, как вылет из премьер-лиги в футболе. Работяга. Ага. Я уже собирался выключить это недоразумение, но проигроки умеют добавить интриги. Изо всех сил болею за камней. Камни, лохи. Киска вперед. С рождения работаю в шахтах. Уголь, покажи всем там. Котенок, я люблю тебя. Киска выбится. Вперед». Трилл почти подбежал к главным воротам склада, скрытым за контейнерами и ненужным металлоломом. С другой стороны террористы уже оказались снаружи. Они словно скользили по земле, на максимум используя ускоряющие возможности камуфляжных костюмов. Одинокого спецназовца отделял от столкновения лишь угол здания. Среди зрителей и, в том числе в офисе, возникло напряженное молчание. Максим, Ольга, Элизабет и остальные, затаив дыхание, следили за полем боя. Игроки вот-вот встретятся. Через каких-то пару десятков метров Максим вцепился в подлокотники кресла до побеления пальцев. Подался вперед. Изображение на голой экране подходило к своей кульминации. Террористы вытаскивают светошумовые, электрические, разрывные гранаты. Бросают их на опережение и сразу бегут дальше. Трилл появляется из-за угла. Шесть дул вскидываются в его сторону. Один новичок и шесть профи. Кто победит? Раздаются взрывы, и все вокруг застилает слепящий свет. Звучат выстрелы, грохот, искры. И спустя несколько секунд, как только эта какофония проходит, наступает тишина. Старик Семен Ильич поджал свои сморщенные губы и, устав смотреть, встал с кресла. Это было весело, но бестолково. «Ладно, коллеги, всем хорошего вечера и не напивайтесь сильно», — попрощался он и зашагал к выходу из офиса, но вдруг за его спиной раздался голос игрового ведущего. «Команда спецназа победила». «Что? Мне послышалось?» — нахмурился старик, но заметил застывшие лица коллег. Он обернулся, проследив за их взглядами к голой экрану. В игровом чате тоже царило молчание. Камера отдалилась. На карте заброшенного склада одиноко стоял спецназовец, держа гравипушку в руках, а вокруг него неподвижно лежали шесть изувеченных тел террористов. «Быть того не может. Это, наверное, какая-то ошибка. Должно быть, игра сломалась». Но тем не менее Трилл по-прежнему был единственным живым среди игроков, а в таблице счета возле его имени стояла цифра 3, означавшая 3 убийства. «Как он это сделал?» — прошептал работник геймер. В этот момент запустился реплей последнего боя в замедленном режиме, и все зрители смогли увидеть, что произошло за световой вспышкой и пеленой взрывов. На экране спецназовец и террористы вновь встретились у входа в заброшенный склад. Трилл поднял пушку и по очереди выстрелил во все разрывные гранаты, меняя для них гравитацию и направляя назад во врагов. После этого террористы начали стрельбу, но Трилл сразу использовал оружие на себя и взлетел вверх, на крышу. К тому времени гранаты уже приземлились и взорвали трех соперников. На тех же, кто выжил, сверху обрушились грузовые контейнеры. Оказывается, когда Трилл бежал к складу, он заранее поднял высоко в воздух эти металлические коробы, чтобы их трудно было заметить, и перенес ко входу. В конце в живых остался только киска выбиться. Он заметил падающие контейнеры и успел отпрыгнуть в сторону, используя на максимум ускоряющие способности костюма. Это движение было настолько быстрым, что выглядело как размытое пятно в воздухе, но каким-то образом Трилл прочитал траекторию движения киски Уйбицы и заранее выстрелил очередью вместо его приземления. Усиление гравитации в этом месте оказалось настолько огромным, что террориста буквально вжало в асфальт и расплющило насмерть. На видео его смерть была самой ужасной. Шок, который испытали зрители после озвучивания победителя, после просмотра реплея стал еще больше. Вскоре, затянувшееся молчание, нарушил первый комментарий, без трусиков. Да ну, нахрен, вы видели это? Неужели гравипушку можно использовать таким образом? Глава 4. После первого комментария чат под видеотрансляцией будто очнулся и начали появляться первые неловкие фразы. Мертвый индеец, мне это не показалось, все видели то же, что и я. Серьезный Серега, это было неплохо, без трусиков, неплохо ёпрст, да, я в ахе, этот новичок, просто бог гравитации, он же не просто стрелял, он буквально дирижировал гранатами, контейнерами и вообще всем, что только можно. Лен Баден, никакой он не бог, а говняный читер, не может нуб за раз вынести 6 человек, работяга, да, ему просто свезло. Профессор КС, свезло, вы серьезно, народ, включите мозг, гравипушка сильна не за счет прямых попаданий, а за счет манипуляций с окружением, парень за 4 раунда осознал это преимущество и использовал его как надо. Прогаммер 666, согласен с профессором, это не чита и неудача, новое оружие в умелых руках, мощный инструмент для управления полем боя, который может перевернуть исход сражения, и последний раунд наглядно доказал это. В общем, гравипушка вывела тактику в игре на следующий уровень, добавив в нее огромное количество маневров. Те, кто привык думать на несколько ходов вперед, теперь будут всегда побеждать. Леговас, аво, нифига себе вы глубоко копнули, спасибо, что разжевали. Миша 2001, а я думал, что новые пушки, просто дорогой понтовый хлам. Теперь я понимаю, почему они стоят так дорого. Короче, гравипушка имба, без трусиков, лютая имба, дед пердит, все, со следующей пенсии покупаю себе такую же крошку, я тоже, и я, вскоре чат пришел к единому мнению и его начало разрывать от восторженных комментариев, которые идя один за другим сметали вверх другие, написанные мгновение назад, многие высказывались о том, что захотели приобрести гравипушку. Работники пушек-пердушек до сих пор сидели в немом шоке внутри офиса. Дед Семен Ильич поднял руку, указывая на экран. Его челюсть дрожала, но он ничего не мог вымолвить. В игре в этот момент происходила смена сторон. Трилл переходил за команду террористов, а рожденные побеждать с камнями занимали сторону спецназа. Поэтому из-за этой пересменки у людей было немного больше времени на обсуждение произошедшего перед следующим раундом. «Да», — ответила Элизабет на вопрос многих и с усмешкой посмотрела на Максима. «Трилл только что раскрыл потенциал, который ты заложил в гравипушку. Ага, видели, как новичок выстрелил в себя, чтобы взлететь на крышу, а как киска Уйбица уклонился от контейнера фазовым сдвигом, но затем Трилл изменил гравитацию вместе его приземления, чтобы расплющить террориста», — воскликнул работник-геймер. Остальные сотрудники офиса тоже радостно посмотрели на главного инженера, особенно Ольга. Фазовым сдвигом назывался маневр, при котором игрок резко менял направление движения, мгновенно достигая максимальной скорости на короткое время. Скорость была настолько быстрой, что со стороны игрок выглядел как расплывчатое пятно. Однако, правда была в том, что для таких движений нужно было на максимум задействовать одновременно ускоряющие и стабилизирующие способности костюма, которые по сути являлись полной противоположностью друг друга. В момент резкой остановки, костюм запускает стабилизацию, которая тянет игрока назад. И если игрок при этом сразу начинает двигаться в противоположную сторону, запустив ускорение, то происходит наложение двух векторов движения в одном направлении. Импульса ускорения и импульса стабилизации. Именно это кратковременное наложение и придает сверхскорость. Чтобы провернуть такой трюк требовался недюжинный контроль в управлении своим телом, в связи с чем фазовый сдвиг умели делать лишь топовые игроки. По сути, этот маневр был тем, что отличало обычных игроков от лучших. И из-за этого момент, где гравипушка поймала игрока после фазового сдвига, производил еще больший фурор и сенсацию. Заметив заинтересованный взгляд Ольги на себе, Максим тут же зарделся, но через секунду его лицо снова осунулось. «Молодой, ты чего?» – приподняла бровь Елена. «Я рад, что гравипушка понравилась игрокам, но Трилл выиграл всего лишь первый раунд. Рано еще праздновать, неловко ответил Максим. На самом деле последнее время в компании было столько неудач, что он просто боялся верить в чудо. И даже когда произошла первая победа, он боялся, что следующий раунд окажется проигрышным. Настолько сильно чувство неудач въелось в него, и теперь своими лишними словами он до жути боялся сглазить успех. «Хм, молодой, если сомневаешься, что тебя ждет успех, то давай взглянем на продажи», – предложила Елена. Она указала рукой на секретаршу, и та сразу развернула перед всеми интерфейс игрового магазина. Счетчик покупок возле гравипушки вдруг ожил и начал увеличиваться. 7 покупок, 13 покупок, 24, 35. Прирост был медленным, означавшим, что игроки вели себя все еще нерешительно, но главное, что прогресс сдвинулся с мертвой точки. Глаза сотрудников радостно заблестели. И вправду, может, зря он переживал, продажи-то уже пошли. Видел бы сейчас это Андрей Александрович, восторженно выдохнул Максим. Ага, жаль, что босс до сих пор в магазине пропадает. Видать, там большая очередь, поддержала его Ольга. Между тем отсчет перед новым раундом завершился, и шоу-матч продолжился. Все сотрудники подались к голоэкрану. Кто-то кусал от волнения ногти, а кто-то забыл, как дышать. Народ надеялся, что сейчас произойдет повтор прошлой победы, и Трилл с легкостью положит всех гравипушкой. Рожденные убивать и камни появились на улице. Трилл возродился внутри заброшенного склада. После сигнала команда спецназа выдвинулась штурмовать базу одинокого террориста. «О, нет!» – воскликнул работник-геймер, прикрывая лицо рукой. «Ну зачем? Что не так? Посмотрите, что Трилл взял вместо гравитации». Все уставились на прячущегося террориста, который задумчиво крутил в руках двуствольное ружье. «Твою мать!» – разочарованно выдохнул кто-то. «Почему он поменял вооружение вместо того, чтобы играть пушкой, которую уже научился использовать?» «Бляха-муха!» «С уже зарекомендовавшей себя гравипушкой, у него было бы больше шансов», – произнес работник-геймер. «Сглазил, молодой», – недовольно буркнул дед Семен Ильич. Так как ветер на мгновение подул в паруса компании, он решил остаться и досмотреть шоу-матч. Остальные сотрудники компании придерживались того же мнения, что и старый инженер. Хоть двустволка и была создана пушками-пердушками, и вроде как работники должны были одобрять ее использование, но Трилл еще ни разу не играл с нею. Неопробованное оружие было большим риском в бою, особенно, когда от исхода шоу-матча зависела дальнейшая судьба компании. На улице раздавался топот бегущих людей. В этот раз команда проигроков действовала более осмотрительно. После короткого совещания они решили нападать следующим образом. Камни штурмуют главные ворота, двое рожденных убивать заходят через черный вход, а третий проникает через лаз на крыше. Киска выбится. «Новичок, в прошлый раз тебе удалось застать нас врасплох, но в этом раунде ты обречен». Эту фразу он написал в общий чат карты, пока взбирался по лестнице на стене. Он и был тем третьим, который в одиночку брал верхний вход. Черт бы побрал этого грибанного Трилла, так опозорить его при всех. На публике Киска старался вести себя вежливо, но про себя вовсю крыл матом внезапно объявившегося незнакомца. Смерть от вжатия гравитации в асфальт была слишком ужасной. Еще и эта проклятая лестница скрипит. Урод, только попадись на глаза. Киска стиснул зубы и сделал последний рывок вверх, мигом запрыгнув на крышу. Здесь было ощутимо прохладнее. Свежий воздух обдувал кожу. Оглядевшись и убедившись, что вокруг чисто, Киска сделал первый шаг. Мяу. Поющая черепица на мгновение взвизгнула, но тут же затихла. Будучи топовым игроком, проигрок умел передвигаться бесшумно, даже по таким скрипучим поверхностям. Через несколько секунд Киска достиг люка, открыл крышку и залез в узкий лаз, который на самом деле являлся вентиляционной шахтой. Внутри было темно. Пользуясь этой темнотой, террористы часто устраивали здесь засады и с легкостью убивали слишком хитрых спецназовцев, но сейчас тут царила пустота. Киска усмехнулся. У этого ублюдочного Трилла даже мозгов не хватило попытаться подловить кого-нибудь в этом месте. По-прежнему бесшумно крадясь, Киска быстро преодолел туннель, убедился, что в комнате снизу пусто, после чего аккуратно снял решетку вентиляции и мягко, словно ниндзя-котяра, спрыгнул на пол. Быстро пригнуться, винтовку на изготовку, хоп-хоп, быстро опять оглядеться по сторонам, чисто и самое главное тихо. Отсутствие выстрелов и взрывов означает, что Трилла еще не нашли. На всякий случай, он решил убедиться. «Отряд, доложите обстановку», — заговорил Киска во встроенный в шлем радиопередатчик. Кэп, зашли с черного входа. Сектор чист, сообщил один из рожденных убивать. Котенок, у нас тоже все чисто. Пока продвигаемся от главных врат, ответил Уголь. Ясно. Всем продолжать быть настороже, высказал Киска напутствие и отключил рацию. На лице спецназовца растянулась хитрая улыбка. Ха-ха. Получается, он еще успевает сам лично прикончить недоноска, а также выкинуть камней из алмазной лиги. Осталось только найти его. Главное при этом не расслабляться и соблюдать осторожность. Хотя может он переоценивает новичка, какая к черту осторожность, нужно быстро найти его и убить, пока это не сделали остальные. Из комнаты было два выхода с противоположных сторон. Киска направился к правому, как вдруг в проеме слева появился террорист. Дуло двустволки смотрело прямо в лоб спецназовцу. Тело Киски убийцы прошибло холодной волной, волосы встали дыбом. Почему враг вдруг появился именно с той стороны, с которой он его не ожидал? «Привет, котенок!» Между тем сказал Трилл и улыбнулся сквозь маску. Проигрок успел только сухо сглотнуть, как пальцы террориста в обрезанных перчатках нажали на спусковой крючок. Все это воспринималось как в замедленном действии. Раздается звук выстрела. Затем еще один. Два ярких луча по очереди вылетают из ружья и пронзают лоб Киски убийцы. Напоследок он видит, как Трилл исчезает так же быстро, как появился, убежав куда-то дальше. Твою мать, сука. Киска затряс кулаками. Надо же было так тупо попасться. Только расслабился, как этот урод сразу подловил его. Еще один раунд слил по неосторожности. А-а-а. Он бессильно взвыл, запрокинув голову вверх. Как же этому недоноску везет. А-а-а. Ну как же можно быть таким удачливым? Киска еще несколько секунд проклинал Трилла, пока вдруг не заметил кое-что странное. Почему игровая камера не отдаляется, показывая, как он неподвижно лежит на бетонном полу? Почему он вообще до сих пор двигается? Мужчина потрогал свой лоб. Что? Только что Трилл выстрелил ему два раза в жбан. Почти в упор. Даже шлем спецназа не спас бы от таких хэдшотов, но его голова до сих пор целая. И датчики жизнеобеспечения в костюме свидетельствуют о том, что с телом все в норме. Только Киска задумался о странностях произошедшего, как в его сознании зазвучал детский голос. Шесть котят играли в прятки, пять котят пропали сладко, четыре спрятались за ящик, три котенка, видимость, гляди, два котенка, это бред, один остался, где обед? Судя по словам, это была детская считалочка, причем очень стрёмная. Что за херня? Киска прокрутил в голове встречу с Триллом, обратив внимание на его оружие. Это была необычная двустволка. По всей длине ружья были вставлены зеркальные линзы, по бокам торчали стильные выступы, похожие на доп, отсеки для электроники. Серьезно что ли? Челюсть проигрока отвисла, а затем содрогнулась в приступе хохота. Этот придурок вместо того, чтобы нормально вооружиться, бегает по складу с психопроектором. Психопроектор была одной из новых интегрированных пушек в игру, которая всаживала ментальные образы в головы жертв, но ее минусом было то, что она не причиняла прямого физического урона. Ее невозможно было убить. Будь у Трилла хотя бы самый дешевый пистолет, он бы сейчас убил Киску, но террорист оказался тупее, чем ожидалось. Бегать по складу и стрелять детскими считалками – дебил. Просто кусок дебила. Даже самый сказочный идиот придумал бы что-нибудь получше. Такую ошибку Киска ему не простит. Что касается назойливого голоса в голове, то это не проблема. Если он хорошо сконцентрируется, то сможет стрелять с обычной эффективностью. Отсмеявшись до слез, Киска убийца выдвинулся из комнаты в направлении, в котором скрылся Трилл. Пришло время найти говнюка. По ту сторону проема раскинулось обширное пространство склада. В полумраке возвышались сотни контейнеров, больших коробок и грузоподъемная техника. По сути, это был лабиринт, и Трилл прятался где-то внутри него. Киска взял винтовку на изготовку и зашагал по одному из узких проходов. Шесть котят играли в прятки. Сраная считалка. Он шел, стараясь не обращать на нее внимания. Поворот. Еще один поворот. Неожиданно перед ним возникла массивная мужская фигура. Уголь, не выскакивай так внезапно, я тебя чуть не убил. Ага, я тебе тоже чуть яйца не отстрелил, угрюмо ответил предводитель камней. Обменявшись фразами, далее Киска пошел исследовать лабиринт вместе с напарником. За все время с начала игры по-прежнему никто не погиб. Подонок, прячется где-то здесь. Нутром чую, произнес Уголь. Да, я его видел. Бегает тут с двустволкой в руках. В смысле, я про психопроектор. Та новая бесполезная пушка, которой нельзя нанести физический урон. А, Ты про это что ли? Ну в таком случае, я первым убью Трилла. Котенок, ухмыльнулся Уголь. Обойдешься. Я выиграю наши пари, и вся ваша свора булыжников лавиной слетит с алмазной лиги. На последнюю фразу киски Уголь ничего не ответил, лишь еще раз ухмыльнулся. Они продолжили идти по лабиринту. Киска догадался, для чего камень увязался за ним. Уголь хотел перехватить новичка, когда тот обнаружит его. Ха-ха, этот жердяй слишком наивен. Киска ни за что не отдаст ему свою жертву. Идти плечом к плечу в тесном пространстве было неудобно, но проигрок терпел, понимая, что стоит на кону в их пари. Сбоку послышались шаги. Кто-то шел очень осторожно. В следующую секунду показалась фигура крадущегося спиной террориста. Рефлексы киски сработали мгновенно. Тра-та-та, тра-та-та. Две коротких очереди огласили пространство, и Трилл пошатнулся, схватившись за бок. Его тело мешком завалилось на пол, отчего в воздух взмыло облако пыли. Ха-ха, ну вот и все, тупой ублюдок. Я победил. Киска радостно уставился на Угля, тыкнул пальцем ему в грудь. Ну, кто здесь лучший игрок? Уголь непонимающе посмотрел на него в ответ. Да, у здоровяка, видать, совсем мозг отсох, но ничего, сейчас голос ведущего объявит конец раунда, и тот все поймет. Ты чего радуешься? Спросил Уголь. Как чего? Я только что подстрелил Трилла, сказал киска и внезапно замолчал, осознав, что заветное объявление в игре до сих пор почему-то не прозвучало, хотя после убийства врагов голос ведущего говорит результат сразу. Вместо этого в голове почему-то продолжала играть навязчивая считалочка. Пять котят пропали сладко. Киска перевел взгляд на Трилла. Тот по-прежнему валялся на полу мертвый. Уголь, что ты видишь? Где? Вон там, возле того поворота. Хаем, да ничего, удивился Уголь. Я одного не пойму. Зачем ты стрелял в воздух? Ты же выдашь наше местоположение. Странный ответ, но обдумать его слова киска не успевал, так как в этот момент снова послышался топот ног. Из-за угла выбежал террорист. Короткая очередь, и Трилл упал. Уф. Киска вытер от испарины лоб. Несмотря на убийство уже двоих, игровой ведущий опять не объявил об окончании раунда и победе спецназа. Четыре спрятались за ящик, три котенка, видимость, гляди, а-а. И долбаная считалочка по-прежнему звучала в голове. Твою ж мать, реально, что за херня происходит? Ладно, надо успокоиться, собраться. Что там только что говорил Уголь? Что-то про стрельбу в воздух. Получается, напарник не видел этих террористов, только киска замечал их. Проигрок снова прокрутил в памяти первую встречу с Триллом. Психопроектор является двуствольным ружьем, и в тот момент новичок разрядил в него оба снаряда. Эй, Уголь, ты точно не видишь перед собой никого? Не, недоумевающе развел руками Уголь, стоя прямо у трупов террористов. Проклятие, выдохнул киска. До него только сейчас дошло, что надоедливая считалочка в голове была отвлекающим маневром. На самом деле новичок подсадил в его сознание вторую психопроекцию, свой собственный образ. Да, теперь киска время от времени видит Триллов, которые являются иллюзией. И самая проблема в том, что когда появится настоящий Трилл, киска не сможет отличить его от иллюзии. Вот же урод. Киска прикусил палец, раздумывая, что делать дальше, как бороться с галлюцинациями. Хотя, чего он переживает? Дешевыми фокусами ни за что не победить превосходящую силу, а именно такой силой проигрок считал себя. Сколько бы иллюзий перед ним ни появилось, он будет убивать каждую. И тогда когда-нибудь среди них он убьет настоящего Трилла. Ха-ха. Решение оказалось проще, чем думалось. Не успел киска обрадоваться гениальности своего плана, как перед ним выскочило еще две копии террористов. Рефлексы сработали мгновенно. Обманное движение влево, фазовый сдвиг с прыжком на контейнер, ощущение скольжения в воздухе, и вот идеальная позиция для стрельбы. Тра-та-та-та-та-та. Воздух пронзила новая череда выстрелов. Кучным потоком пули изрешетили двух незатейливых Триллов, заставив их упасть рядом с предыдущими. Так-то, умрите, твари. Киска ухмыльнулся. На периферии зрения он уловил еще одно движение. С высоты показалась фигурка новой копии врага, только в этот раз уже тихо подкрадывающегося к Углю со спины. Хитрец, думает, застанет врасплох сзади. Киска нажал на спусковой крючок. В ответ оружие издало лишь глухие щелчки. Патроны кончились, нужно перезарядиться. Или же есть способ поизощреннее. Проигрок вытащил тактический нож из чехла и припал к крыше контейнера, дожидаясь, когда Трилл пройдет снизу мимо него. По осторожной манере соперника можно даже предположить, что это оригинал. Тем даже лучше. Киска облизнул пересохшие губы. Спустя пару секунд, Когда спина незатейливого новичка промелькнула снизу, спецназовец прыгнул на него. Замах ножом в полете, скольжение воздуха по лицу и удар. Черный клинок молниеносно вошел в шею Трилла, по самую рукоять. Террорист что-то хрипнул, взбрыкнул, попытался сопротивляться, но крепкий захват киски у убийцы так и не дал ему повернуться. Трилл обмяк словно мешок в его руках. Киска почувствовал тяжесть мертвого тела, теплую кровь, пульсирующую из шеи и металлический привкус в воздухе. Да, это была не иллюзия, киска убил настоящего Трилла. «Ха-ха, чего ты лыбишься?» — удивленно спросил, обернувшийся Уголь. «А ты не понимаешь, я победил, и лучше бы спасибо сказал, что я только что спас тебе жизнь». «Хм», — Уголь приподнял бровь. «Киска, ты как-то странно ведешь себя». «Что?» Сомнение напарника вогнало киску уебицу в ступор. Однако, ведущий все не объявлял победу, а дурацкая считалочка продолжала звучать в голове. Но почему? Он ведь убил настоящего Трилла. Он чувствовал его тело в руках, это тепло и запах крови. Сомнений быть не может, это не иллюзия. Что сейчас происходит? Или же погодите, нужно узнать, как идут дела у остальных членов команды. Киска быстро включил таблицу игрового счета с именами всех игроков и его челюсть затряслась. Быть того не может. Все члены команды спецназа значились мертвыми. Киска медленно перевел взгляд на мертвого террориста в своих руках. Иллюзия развеялась. Вместо Трилла сейчас перед ним был труп Бобби, одного из рожденных убивать. Получается, все остальные террористы, которых он пристрелил, тоже являлись спецназовцами. Но если пять союзников мертво, то Уголь, который все это время ходил рядом с ним, Уголь — это. Шесть котят играли в прятки, пять котят пропали сладко, четыре спрятались за ящик, три котенка, видимость, гляди, два котенка, это бред, один остался, где обед? Шокирующее осознание дошло до киски уебицы. Один остался, где обед? Я остался последним, я его обед. Он поднял глаза на мужчину в форме спецназа перед собой. Это был не Уголь. На протяжении всего пребывания внутри склада враг был у него под боком, а киска уебица даже не догадывался об этом. Проигрок вытащил нож из шеи и собрался напасть на противника, как почувствовал жесткий удар в лицо. Затем еще один. Второй удар прикладом психопроектора оказался настолько сильным, что киска уебица от него сразу погиб. Детский голос, скандирующий считалочку, наконец пропал из сознания проигрока, а игровой ведущий равнодушно возвестил. Команда террористов победила. Но это объявление прозвучало ничего не значащим фоном. Ошарашенный разум киски уебицы до сих пор осмысливал последнюю фразу, которую ему с усмешкой сказал Трилл под конец. «Котенок, все еще уверен, что психопроектор не наносит физический урон». Глава 5. Без трусиков. Что только что произошло? Почему киска весь раунд бегал стрелом и шмалял по своим? Леговаз, хазе, подстава какая-то, работяга. Чую, что-то здесь нечисто. Колдунство. Профессор КС. Возможно, что странное поведение спецназовца связано с применением психопроектора. Трилл что-то внушил ему, из-за чего киска играл против своих. Но что именно, мы вряд ли узнаем, пока они сами не скажут. Без трусиков. Лия, узнать бы, что он там ему внушил. Судя по тому, что происходило в чате, зрители тоже находились в недоумении. В отличие от впечатлений после прошлой игры, сейчас сообщений было намного меньше. Можно даже сказать, они были редкими, и чувствовалась атмосфера тишины и непонимания. Киска с застывшим лицом читал их переписку, не зная, что сказать. Все внутри него находилось в полнейшем смятении. Этот чертов Трилл опять убил его самым последним. И опять это убийство выглядело слишком жестоко, да к тому же выставил его дураком, клоуном. Киска чувствовал, как начинает сходить с ума от этих воспоминаний. Всего лишь какой-то новичок. Далее он переключился на таблицу счета. Трилл. 4 убийства, 4 смерти. Уголь. 2 убийства, 2 смерти. Киска уебица. 3 убийства, 2 смерти. У остальных 4 игроков счет был одинаковым. 0 убийств и по 2 смерти. Черт. Киска сжал кулак до хруста в пальцах. Из-за новичка теперь он находится на последнем месте в таблице с отрицательным счетом. Убийство своих минуснуло 5 фрагов. Вот же урод. Чем больше он смотрел свой счет, тем больше в нем пробуждалось желание уничтожить Трилла. За такое издевательство он его обязательно накажет. Обязательно отомстит. Отключить авиарежим. Ваш запрос принят. Блокировка всех поступающих сигналов снята. Стоило прийти этим уведомлением, как динамики виртуальной капсулы заполонили вопли членов команды. Уголь. киска, урод, ты совсем охренел, Бобби, капитан, скажите, мы в чем-то провинились, зачем вы убили нас, еще кто-то из рожденных убивать, Кэп, ты решил пофаниться и дать новичку фору, Кэп, тупые, никто из них не понимает, с кем мы столкнулись, двух раундов киски хватило, чтобы все осознать, сверкнув глазами, он тут же сообщил всем, всем успокоиться и приготовиться к серьезной игре, этот Трилл не новичок, кто-то из топовых игроков зашел под левым аккаунтом, чтобы поизгаляться над нами, осталось только понять, кто из топов решил поприкалываться, накажем его, да, покажем ему, из какого теста мы сделаны. Полумрак заброшенного склада время от времени освещали вспышки взрывов и канонады автоматных очередей, противостояние между проигроками и мною ужесточилось. Оно превратилось в войну, наверное, так казалось со стороны, ведь команда спецназа и вправду стала играть лучше. Ребята подсобрались, однако, на самом деле сколько бы они ни старались, я по-прежнему с легкостью побеждал. «Двойное убийство», — озвучил мощный голос ведущего. Прошло несколько секунд и этот же голос прогрохотал еще громче. «Хет-трик, черт, как же приятно слушать такую озвучку». Я откинулся на спинку кресла верткапсулы и с улыбкой пригубил минералки. Ее я в перерыве купил за барной стойкой. Перед глазами светилась надпись, ставшая уже привычной. Команда террористов победила. Прошлый раунд я выиграл, используя нейрохлыст. Оружие ближнего боя отлично справлялось со своей задачей в лабиринте среди контейнеров. А последнего игрока, киску Уйбицу, убил так вообще весьма изощренным способом. Забрался на контейнер, дождался, когда он будет проходить подо мной, а затем обернул хлыст вокруг его шеи и подвесил словно на виселице. Следующий раунд тоже взял с легкостью, но уже при помощи генетического репликатора куриц. Все, во что я стрелял, превращалось в них, и через пару минут весь заброшенный склад превратился в курятник. Куда ни плюнь, везде нарвешься на кудахтающую птичку. И ладно бы, если это были обычные безобидные курочки. Наш доблестный спецназ ждал большущий сюрприз. Все курочки были мутантами, способности которых зависели от первичного материала. Там встречались особи как с металлическими клювами, пробивавшими бронежилеты, так и наседки, устраивавшие ковровую бомбардировку из разрывных яиц. Вишенкой на торте стал огромный петух, созданный из грузоподъемной машины. Этот терминатор с перьями поймал последнего проигрока и начал сжимать ему голову. Сжимал до тех пор, пока она не лопнула как арбуз. Я усмехнулся. По иронии судьбы, этим неудачливым игроком опять оказался киска Уйбица. Боюсь, как бы у мужика крыша от таких убийств не поехала. Хотя он сам виноват, что решил испортить открытие продаж моей корпорации. Внезапно в общем чате появилось сообщение, адресованное мне. Киска Уйбица. Трилл, кто ты? Ха-хах, как говорится, о ком вспомнишь, тот и всплывет. Я мысленным усилием отправил ответ. Трилл, очень обычный человек, который любит очень необычные пушки. Киска Уйбица. В алмазной лиге только у одного игрока был такой совершенный стиль владения любым видом оружия и издевательская манера игры. Янина, ты решила вернуться в игру? Чего? Из-за последнего вопроса я поперхнулся минералкой и чуть не выплеснул все на себя. Какая к черту Янина? Я, конечно, предполагал, что котенок примет меня за кого-то из проигроков, но чтобы за женщину. Хотя, встречал я здесь одну Янину, но он вряд ли имеет в виду ее. Киска Уйбица. Молчишь. Значит, я угадал, Янина, тебе наскучил Тетрис и ты решила снова стать топ-1 в стальном шторме? Да ладно, он реально говорит про ту полоумную девчонку, с которой я играл в VR Tetris. Я присвистнул. Вот уж не подумал бы, что мир так тесен, и та милашка была в свое время лучшим игроком здесь. Получается, она бросила эту игру, переквалифицировавшись в кубики. Впрочем, неудивительно. Стальной шторм ведь на самом деле с годами становился только хуже, и хорошие игроки уходили в более популярные игры. Но узнать о таком совпадении для меня все равно было неожиданностью. Киска Уйбица. Чего молчишь, Янина? Киска Уйбица. Проигрок меж тем не унимался. Чего он докопался до меня со своей Яниной? Трилл, я мужик. В итоге мне надоело его приставание, и после короткого ответа я закончил переписку. Сейчас были более важные дела. Мозговой штурм, мысленно произнес я. Общий командный счет был 4-4. Теперь оставался решающий раунд, который определит победителя, и играть я в нем собирался последней неиспробованной новинкой. Плазменный клинок Релтха, модернизированный, излучает высокотемпературный поток плазмы и снабжен энергетическим щитом для защиты от огнестрельных, ментальных и псионных атак. Перед началом нужно было посоветоваться с потоками сознания, вдруг у кого появились дельные мысли насчет правильного использования этого клинка. В глубинном измерении моего разума альтер-эго как обычно занимались своими делами. Кто-то тренировался, кто-то что-то считал за столом, кто-то под столом, а кто-то просто зависал на толчке, и только Трилл не был ничем занят, безнадежно пытаясь уснуть. «О, дрон, ты вернулся», — оживился он, увидев меня. «Ага, надо посоветоваться насчет решающего раунда». «Насчет решающего? А чего там советоваться? Дай я сыграю». «А, ну пожалуйста, я там мигом всех победю», — сложил он руки в умоляющем жесте. Сейчас на его лице не было ни капли сонливости. Вот этого, кстати, я совсем понять не мог. Если он страдает от бессонницы и всегда жутко хочет спать, то как держится так долго? Другой бы на его месте уже давно свалился без чувств. Хотя он же поток сознания, у них организм, видать, по-другому устроен. «Победишь, слышь, мачо, ты хоть драться-то умеешь?» Враждебно уставился на него дрон. «Смысл его спрашивать? Он же кроме общения с бабами ничего больше не умеет», — бросил Перун, не отрываясь от боя с тенью. «Еще как умею», — насупился Трилл. «Не-не-не, нам тоже можешь не заливать», — покачал пальцем бизнесмен, сидевший в костюмчике напротив него. Он подался вперед. «У Андрея сейчас самый важный бой, а ты своей легкомысленностью только погубишь все. Чего вы все на меня взъелись? Ничего я не погублю». «Погубишь, погубишь», — донесся детский голос из-под стола. «А тебя, малый, вообще никто не спрашивал. Сиди там и дальше играй в свои кубики», — обиженно буркнул Трилл и обвел всех взглядом. «Если бы шеф-повар не сидел на горшке, он бы сейчас, наверное, тоже поддакнул что-нибудь. Вообще все альтер-эго, кроме мача, впервые вместо того, чтобы спорить друг с другом, были солидарны. Они с сомнением смотрели на Трилла. «Не обижайся, но я скажу тебе как есть», — взял вдруг слово бизнесмен. «Что ты сделал за последние мозговые штурмы? Была ли от тебя хоть какая-то помощь? Все идеи по развитию компании, по тактикам боев в стальном шторме, разрабатывались всеми нами вместе сообща. Всеми, кроме тебя. Даже от шестилетнего Андрюши и то было больше толка, он хоть какие-то советы давал в раунде с курицами, а ты чем помог? Ты только и делал, что захватывал тело Андрея, да спал с красотками втайне от него». Бизнесмен многозначительно уставился на Трилла. «Я всегда подбадривал и болел за дрона. Я помогал ему с командным духом». «Подбадривал, болел, не неси чепухи, Трилл, ты просто бесполезный». Последнее слово из уст бизнесмена прозвучало как удар ножа в нежное сердце мача. Тот посмотрел по сторонам, ища поддержки у других Андреев, но все лишь хмыкнули. Тогда Трилл перевел взгляд на меня. «Дрон, ты тоже так думаешь? Извини, Трилл, но они правы. Участие в бою я тебе не доверю», — пожал я плечами. Мача ошарашенно посмотрел на меня, будто не ожидав, что я приму сторону остальных. «Ну и идите вы все в задницу. Серьезные тут такие нашлись». Трилл встал из-за стола и пошел ко второй двери возле туалета. «Чтоб вы все сдохли, козлы». Последнюю фразу он выкрикнул особенно громко, а затем скрылся в другой комнате, предварительно хлопнув дверью. Не думал, что он такой эмоциональный. Походу это из-за недосыпа, но думаю, не стоит переживать насчет этого. Пройдет несколько минут, и он успокоится. Трилл вообще отходчивый малый. Далее я уже обратился к остальным, чтобы разобраться с основным вопросом. Итак, народ, у кого какие идеи? Без трусиков. Кто что думает насчет следующего раунда? Это последний, сейчас определится победитель. Дед пердит. Ставлю пенсию на победу Трилла. Леговас. Не знаю, мне кажется, победа новичка ни для кого уже не секрет. Вопрос только в том, скольких спецназовцев Трилл убьет сам, работяга. Интересное наблюдение. До этого Тер делал только хет-трики, а далее уже во всех раундах кто-то из проигроков умирал от рук союзников по тем или иным причинам. Ага. Тогда помолимся за Трилла. Если он всех убьет, то я лично попрошусь к нему в приемные сыновья. Сыновья, хах, много требуешь. Он тебя максимум во внуки возьмет. Я бы и во внуки бы к нему не отказался податься. Я тоже. И я. 3, 2, 1. В ушах раздался пронзительный сигнал, и перед глазами загорелась надпись, возвещающая о начале 9-го раунда. Снова прохлада и ощущение сырости. Перед глазами появились ставшие уже привычными обшарпанные стены служебных помещений. Я взял плазменный клинок на изготовку, включил плазменный резак и энергетический щит, тут же почувствовав электрическое напряжение и гул в воздухе. Энергетический щит, к кстати, был на ощупь упругим, и чем быстрее в него что-то влетало, тем более материальным и упругим становился этот щит. Такое наблюдение я сделал, пока шагал в рабочую зону склада. Нет никаких сомнений, победа в этом раунде тоже должна принадлежать мне, ведь за мною тактическое преимущество. В ограниченном пространстве, среди лабиринта контейнеров, оружие ближнего боя идеально подходило для внезапных атак. Теперь осталось только понять, с какой стороны появятся первые враги. Уже будучи снаружи, на парапете сверху, я ухом припал к несущей стене, закрыл глаза, прислушался. Очень странная техника, напоминающая средневековые методы, но после получения навыка ассасина из храма пустоты мои ощущения стали острее. Видимо, за счет улучшенной концентрации внимания на отдельных участках тела в моменты необходимости. По вибрациями, исходящим от стены, я мог определить, с какой стороны скрипнула дверь, где крадутся враги, куда они движутся. В моей голове будто раскинулась мини-модель склада со всеми объектами внутри него. Контейнерами, ящиками, грузопогрузочной техникой и даже людьми. По малейшим, едва уловимым сигналам, я определял новое местоположение соперников. Я будто и вправду стал ассасином. От этого осознания меня передернуло. Вскоре я почувствовал копошение снизу, со стороны больших ящиков справа. Донесся звук открытия маленькой дверцы и шаги нескольких пар сапог. Черный вход вспыхнуло в мозгу. Взяв меч поудобнее, я стремительно побежал по парапету навстречу врагам. Почти добежав до конца, перемахнул через перила. Бах! С громким стуком приземлился на крышу контейнера, подняв облачко пыли. Спецназовцы наверняка уже поняли, где я, и ждут, когда высунусь сверху. Думаю, я такой наивный. Я тихо перекатился к краю позади меня, также тихо спустился на пол и обошел проигроков сбоку. Осторожно выглянул из-за угла. Ха! Они и вправду высматривали меня сверху, вскинув пушки в сторону края крыши и медленно растягиваясь в линию. Я молниеносно понесся вперед. Замах. Резкий удар. Трилл убил Бобби. Есть. Первый готов. Остальные заметили меня. Обернулись. Прячусь за мертвым, но все еще падающим спецназовцем и, используя его как щит, бегу с ним вперед. Тра-та-та-та. Бах-бах-бах. Проигроки стреляют прямо по своему союзнику, надеясь зацепить меня. Я к тому времени достиг уже второго спецназовца. Шипение плазмы. Взмах клинка по дуге. Двойное убийство. Озвучил мощный голос ведущего. Голова еще одного горемыки падает на пол, а я продолжаю свой парад смерти в этом узком проходе. Остальные враги, кажется, поняли, что дело запахло жареным. В буквальном смысле. Клинок, состоящий из раскаленной энергии, прижигал плоть при рассечении. Проигроки отбежали назад. В руке одного из них мелькнула граната. Черт, от такой ни щит меча, ни щит из человека меня не спасут. Я отпихиваю мертвеца и резко ныряю чуть в бок, все еще двигаясь вперед. Пули со свистом проносятся над головой, в венах бурлит кровь, а счет до броска гранаты идет на мгновение. Проход слишком узкий, в нем особо не развернуться и не поворачиваться от обстрела. Чувствую, как в щит моего оружия влетают пули. Долго не выдержит, а соперник с гранатой уже сорвал чеку и замахивается в мою сторону. Я касаюсь контейнера, резко отталкиваюсь от него в противоположную сторону, и все еще, пользуясь инерцией, взбегаю вверх по стене. Снова отталкиваюсь ногой, и опять прыжок в противоположную сторону к контейнеру. Гребаная лимонка летит на меня. Еще раз отталкиваюсь ногой. Несколько мгновений затяжного прыжка. Замечаю расширенные глаза спецназовца, а в следующую секунду мое колено врезается в его щеку. Удар оказывается настолько сильным, что проигроку тут же неестественно сворачивает шею. Слышится хруст позвонков, и мертвое тело падает на пол. Хет-трик. Грохочет в пространстве голос игрового ведущего. Он буквально бьет по ушам, но мне не до него. Мой прыжок закончен, и я тоже приземляюсь на пол. Позади слышится взрыв гранаты, а спереди в нескольких метрах стоит еще один враг, который вовсю продолжает стрелять по мне. Энергетический щит стремительно проседает. Его прочность составляет 20%, 19%, 18%, 17%. Что делать? Он отходит назад, я не успею до него добежать. Как только прочность щита обнулится, я сдохну. Мысли лихорадочно крутятся в голове в поисках решения. Мозг варит на полную катушку. 16%, 15%. Ну же, должно быть какое-то решение. Внезапно взгляд замечает раскрытую ладонь спецназовца со свернутой шеей. В ней еще одна граната с сорванной чекой, Вот только она почему-то не взорвалась. Не было удара по капсюлю, озаряет меня, а затем озаряет еще раз, но уже более сумасбродной идеей. Я срываюсь вперед, при этом со всей дури наступая ногой на гранату. Бегу дальше. От осознания того, что произойдет дальше, волосы встают дыбом, и в эту же секунду меня сильно толкает в спину. Позади слышится взрыв. Взрывная волна подхватывает мое тело и мчит вперед. Прочность щита мгновенно падает до 5% и продолжает падать с удвоенной скоростью. Я лечу прямо на врага. В глазах проигрока шок. Он отшатывается, но продолжает стрелять. 3%, 2%. Оказываюсь почти рядом с соперником. 1%. Инновационный меч напряжно вибрирует в руке. Достигаю врага. И в следующее мгновение его голова слетает с плеч. Искры плазмы яркой россыпью взметаются вверх. В воздухе разносится запах запекшейся плоти. Обшивка в шлеме крутится в воздухе, падая на пол. Проходит секунда. В огромном пространстве склада будто пробуждается монстр и оглушает склад низким металлическим ревом, постепенно переходящим в истерику. Квадро. Убийство. От мощи этой озвучки по телу словно проходит волна экстаза. Мурашки бегут по коже. О, да, я лично совершил 4 убийства за один бой, без трусиков. Да ладно, квадроубийство и таким способом, мне это снится, Леговас. Он специально подорвался на гранате, чтобы ускориться. Я королева, а вы простите кто? Да он псих какой-то, но псих, убивший 4 проигроков за раунд. Хе-хе, мне он определенно нравится. Профессор КС, интересное применение щита. Ни за что не подумал бы, что его можно использовать для таких трюков. Этот маневр лишь немного отстает от фазового сдвига, но выглядит намного эффектнее и неожиданнее. Нужно записать его, возможно, получится с толком использовать на турнирах. Прогеймер 666. Дотрилл уже много интересных фишек с новыми пушками показал. Нам теперь остается только брать да тестировать их. Что-то да определенно появится на просцене. Чувствуя недолгую слабость, я сделал пару шагов вперед, дойдя до стены, и оперся рукой об нее. Дыхание все еще тяжелое. Нужно отдышаться. Пот струится по щекам, обильно увлажняя ткань балаклавы. Неожиданно в интерфейсе игры перед глазами появилось сообщение. Киска выбиться. Ликвидировал 4, рано радуешься, ублюдок. Точно, остались ведь еще 2. Где они? В качестве ответа до меня донесся звук резко удаляющихся шагов. Я отошел от стены, выглянул из-за ящика и оторопел. К главным воротам торопливо бежали киска уебиться с углем, ведя за собой 4 заложников. В заброшенном складе миссии спецназа было спасение заложников. Если они выведут их наружу и успешно доведут до своей базы, то победа в раунде будет за ними. Твою мать, я слишком долго разбирался с 4 проигроками. Точнее наоборот, меня специально отвлекли и затягивали время, чтобы другие 2 могли беспрепятственно выполнить миссию. Киска с углем находились уже у выхода. Это было настолько далеко, что я больше не успевал догнать их и помешать спасению заложников. Глава 6. Зрители, затаив дыхание, смотрели последний раунд шоу-матча. В видеотрансляции как раз показывалось, как Трилл расправился с 4 проигроками возле черного входа, совершив квадроубийство. Для игр обычного уровня квадроубийство считалось нормой, но в противостоянии с профессиональной командой это было практически невозможно. Игроки такого высокого класса никогда не совершают грубых ошибок. Новичок же сделал это, играя без союзников, из-за чего его достижение вызывало еще больше трепета у зрителей. Однако эти 4 погибших были всего лишь отвлекающим маневром, так сказать, необходимой жертвой во имя победы команды спецназа. На другом конце заброшенного склада киска уебиться и уголь уже выводили 6 заложников через главные ворота. Спецназ мог выиграть раунд одним из 2 способов. Либо убить всех террористов, либо спасти заложников, приведя их к себе на базу. И сейчас они реализовывали 2-й способ. Профессор КС, как жаль, новичок уже доказал, что по личным навыкам ничуть не уступает алмазной лиге. Однако, выиграть одному против 6 профессионалов с такой тактикой невозможно. Тяжелый вздох, без трусиков. Вы всерьез считаете, что Трилл обречен? Прогеймер 666. А каким образом ему выиграть? Присмотрись внимательнее. Расстояние между Триллом и врагами больше 100 метров. Даже если он задействует на максимум ускоряющие возможности боевого костюма, ему их не догнать. Есть еще вариант выйти через черный вход и перехватить их по пути на улице, но обломки ящиков после взрывов завалили дверь. Работяга. Досадно. Я уже почти поверил в то, что новичок победит. Ноунейм. И я. В офисе пушек-пердушек царило похожее настроение, что и среди зрителей видеотрансляций. Дед Семен Ильич напряженно придвинулся к экрану. От волнения он даже наплевал на правила и закурил сигарету. Прямо сейчас она обжигала его пальцы, но он не замечал этого. «Молодежь, неужели все настолько плохо?» – взволнованно спросил старый инженер.